и клянусь распятием, кум, на груди человека, который носил ваши цвета или украл их». «Это действительно мой слуга», — ответил лорд Шорби, отшатываясь. «Желал бы я, чтобы у меня было побольше таких слуг. Он был ловок, как гончая, и скрытен, как крот». «В самом деле, кум?» — резко спросил сэр Даниэль. «А что он приходил вынюхивать так высоко в моем бедном доме?» «Но больше он уже не станет нюхать». «Потрудитесь посмотреть, сэр Даниэль», — сказал кто-то из присутствующих. «Тут у него на груди приколота бумага, на которой написано что-то». «Дайте мне стрелу и все остальное», — сказал рыцарь. Взяв в руки стрелу, он некоторое время рассматривал в угрюмом молчании. «Да», — сказал он, обращаясь к лорду Шорби, — «эта ненависть преследует меня по пятам. Эта черная палочка или схожая с ней погубит меня. И вот что, кум, позвольте простому рыцарю дать вам совет. Если эти псы станут преследовать вас, бегите. Это словно болезнь, она может настигнуть каждого из нас. Но посмотрим, что они написали». «То, что я и думал, милорд. Вы отмечены, как старый дуб лесничим. Секира упадет завтра или послезавтра. Но что вы написали в том письме?» Лорд Шорби снял бумагу со стрелой, прочел ее, смял в руках и, подавив отвращение, которое прежде удерживало его, бросился на колени перед трупом и стал поспешно рыться в сумке. Он встал на ноги с несколько расстроенным видом. «Кум», — сказал он, — «я действительно потерял очень важное письмо. Если бы мог захватить негодяя, который взял его, он немедленно украсил бы собой виселицу. Но прежде всего обезопасим выходы. И то уже наделано много бед, клянусь святым Георгием». Часовые были расставлены вокруг дома и сада на близком расстоянии друг от друга. На каждой площадке лестницы стояло также по часовому. Целый отряд их находился у главного входа, другой — вокруг костра в сарае. Слуги сэра Даниэля получили подкрепление в лице слуг лорда Шорби. Таким образом, не было недостатка ни в людях, ни в оружии для защиты дома или для поимки неприятеля, если бы он скрывался вблизи. Между тем труп шпиона вынесли под продолжавшим падать снегом и положили его в церкви аббатства. Только тогда, когда все меры предосторожности были приняты и наступила вновь тишина, девушки вызвали Ричарда Шельтона из его тайника и подробно рассказали ему все случившееся. Со своей стороны он рассказал о посещении шпиона, его опасном открытии и быстром конце. Джоанна в изнеможении прислонилась к обитой тканными обоями стене. «Это ничему не поможет», — сказала она. «Я все же буду обвенчана завтра утром». «Как?» — вскрикнула ее подруга. «Вот ведь наш паладин, который разгоняет львов, как мышей. Мало же у тебя веры, право. Ну, друг-укротитель львов, утешьте же нас. Заговорите и дайте нам услышать смелый совет». Дик смутился, когда ему кинули в лицо его преувеличенные выражения. Он покраснел, но все же заговорил смело. «Правда, мы в затруднительном положении», — сказал он. «Но если бы мне удалось выбраться из этого дома на полчаса, я поистине скажу, все еще могло бы быть хорошо, и свадьба не состоялась бы». «А что касается львов», — передразнила его молодая девушка, — «то они будут изгнаны». «Прошу извинения», — сказал Дик. «Я говорю, вовсе не хвастаясь, а прося помощи или совета, потому что если мне не удастся пробраться из дома незамеченным часовыми, то я не могу ничего сделать. Пожалуйста, поймите меня правильно». «С чего это ты заговорила, что он не отесан, Джоанна?» — осведомилась молодая девушка. «Я утверждаю, что речь его всегда находчива, нежна и смела, смотря по его желанию. Чего тебе еще?» «Да», — со вздохом и вместе с тем с улыбкой проговорила Джоанна. «Правда, моего друга Дика подменили. Когда я видела его, он был действительно груб, но это ничего не значит. Надежды на перемену моей горькой участи все же нет, и я должна стать леди Шорби. «Ну, — сказал Дик, — я попробую рискнуть. На монаха мало обращает внимания. И если я мог найти добрую фею, которая привела меня наверх, то могу найти и другую, которая сведет меня вниз. Как имя этого шпиона?» «Реттер», — ответила молодая девушка. «Но что вы хотите сказать, укротитель львов? Что вы думаете делать?» «Попробовать смело выйти из дома», — ответил Дик. «Если меня остановят, не терять присутствие духа и сказать, что иду молиться за Реттера». «Выдумка не из хитрых», — заметила девушка, — «но, может быть, удастся». «В затруднительных обстоятельствах главное дело не в выдумке, а в смелости», — сказал молодой Шельтон. «Вы говорите правду», — сказала она. «Ну, идите, и да поможет вам небо. Вы оставляете здесь бедную девушку, которая любит вас всей душой, и другую, которая искренний друг ваш. Будьте благоразумны ради них и не подвергайте себя опасности». «Да», — прибавила Джоанна, — «иди, Дик. Опасность одинаково велика. Останешься ли ты здесь или уйдешь? Иди, ты уносишь с собой мое сердце. Да сохранят тебя святые». Дик прошел мимо первого часового с таким уверенным видом, что тот только потоптался на месте и пристально взглянул на него. Но на второй площадке часовой преградил ему путь копьем и спросил его, зачем он идет. «Пакс вобискум», — ответил Дик. «Я иду молиться над трупом бедного Реттера». «Может быть», — сказал часовой. «Но одному идти не позволяется». Он нагнулся над дубовыми перилами и пронзительно свистнул. «Идут!» — крикнул он и затем сделал знак Дику, чтобы он шел дальше. Внизу лестницы его ожидала стража. Когда он снова повторил свой рассказ, начальник отряда велел четырем солдатам проводить его до церкви. «Не упустите его, молодцы», — сказал он. «Отведите его к сэру Оливеру. Вы отвечаете за него своей жизнью». Дверь открылась. Двое людей взяли Дика с обеих сторон за руку. Один из воинов шел впереди с факелом в руке. Четвертый замыкал шествие с натянутым луком и со стрелой наготове. В таком порядке они прошли по саду в глубокой ночной тьме при падающем снеге и подошли к слабо освещенным окнам церкви аббатства. У западного портала стоял пикет стрелков, старавшихся укрыться в углублениях дверей с арками и осыпанных снегом. Только тогда, когда проводники Дика обменялись с ними паролем и отзывом, им позволено было войти в главный предел церковного здания. Церковь освещалась слабым светом восковых свечей, горевших на алтаре, и несколькими лампадами, спускавшимися со сводчатого потолка над частными капеллами знаменитых фамилий. Мертвый шпион с благоговейно сложенными руками лежал на катафалке. Под арками раздавался торопливый шепот молитв. На скамьях, на клиросе, стояли на коленях фигуры, укутанные капюшонами, а на ступенях высокого алтаря священник в полном облачении служил обедню. Когда Дик и сопровождавшие его вошли в церковь, одна из закутанных фигур встала и, спустившись со ступеней, которые вели на клирос, спросила шедшего впереди воина, какое дело привело его в церковь. Из уважения к службе и к покойнику оба говорили сдержанным тоном, но эхо громадного пустого здания подхватывало их слова и глухо повторяло их вдоль боковых пределов храма. «Монах», — сказал сэр Оливер, — это был он, выслушав рассказ стрелка, — «брат мой, я не ожидал вашего прихода», — сказал он, оборачиваясь к молодому Шельтону. «Скажите, пожалуйста, кто вы? И по чьей просьбе присоединяете свои молитвы к нашим?» Дик, не снимая капюшона, сделал сэру Оливеру знак отойти немного от стрелков. Как только священник исполнил его просьбу, он сказал: «Я не надеюсь обмануть вас, сэр. Моя жизнь в ваших руках». Сэр Оливер сильно вздрогнул. Его толстые щеки побледнели. Он молчал некоторое время. «Ричард», — сказал он, — «я не знаю, что привело вас сюда, но сильно опасаюсь что-нибудь дурное. Но в память прошлого я не хочу добровольно повредить вам. Вы просидите рядом со мной в церкви на скамье всю ночь. Вы будете сидеть там, пока лорд Шорби не будет обвенчан, и все не вернутся благополучно по домам. И если все сойдет хорошо, и вы не задумали ничего дурного, в конце концов вы можете идти, куда желаете. Но если вы пришли с кровавыми намерениями, то это падет на вашу голову. Аминь». И священник набожно перекрестился, повернулся и пошел к алтарю. Он сказал несколько слов солдатам и, взяв Дика за руку, провел его на клирос и посадил его на скамью рядом с собой. Из приличия юноша сейчас же опустился на колени и, по-видимому, погрузился в молитву. Но ум его и глаза блуждали. Он заметил, что трое из приведших его солдат, вместо того, чтобы вернуться в дом, спокойно уселись в одном из пределов. Он не сомневался, что они сделали это по приказанию сэра Оливера. Итак, он попал в западню. Он должен провести ночь в призрачном мерцании и тьме церкви, смотря на бледное лицо убитого им человека. А утром он увидит, как его возлюбленную обвенчают на его глазах с другим. Однако ему удалось овладеть собой и заставить себя терпеливо ждать.